Не обращая внимания на их перешептывание, я подошел к кабриолету, уставившись на это раритетное, стоимостью миллионы долларов бы в моем бывшем мире, произведение автомобильного искусства. Стивен Картрелл, отрекомендовался дворецкий мне, даже машинально дернулся рукой вверх, но шляпы на нем не было, унесло лихим ветром перемен, когда газовал с ветерком по проспекту Веллингтона. Мне это так представилось. Рад знакомству, мистер Картрелл, я Ивер Дашер, отозвался вежливо. Позвольте взглянуть прежде на двигатель, как будто ты что-то в этом понимаешь. Не удержалась Анна. Мария подтверждающе закивала головой, воображала, похоронила мое самомнение Глэдис. Ничего не отвечая вредным однаклам, я всунул свой гордый нос в механическое нутро глайдера. Так назывался этот пожиратель бензина, судя по медной табличке на движке. Эндрю Биллингем не просто любит свою дочку, а божествляет, что в следующий раз он назовет, слегка изменив для конспирации, ее именем. Новую галактику, только завернул на проспект, слегка прибавил скорость, послышался шум и свист, показался сильнейший пар, бубнил дворецкий, нависая над моим плечом. Я сразу рванул тормоз. Все правильно сделали, согласился я. Даже продвинутый автолюбитель, взглянув на предка современного автомобиля, мало что поймет. Вот два цилиндра движка, маховик, газоотводящая трубка, штаны, генератора, аккумулятора нет, а, ну понятно, охлаждающая труба из меди, по которой идет вода в цилиндры, в середине соединена накладка из резины. Это чтобы вибрация не разрушила трубу, будь она сплошной. Накладка потеряла герметичность и пропускает пар. Вот эту накладку надо заменить, мистер Картрелл, проинформировал я его. Без замены запускать мотор нельзя, он перегреется мгновенно и умрет. Я ткнул пальцем в соединительный кусок резины. Но как же я могу не довести леди Глэдис до гимназии? Вскричал он с ужасом. Мне нельзя опоздать, гордо сказала Глэдис. Кто угодно, только не препостер школы. Это создаст нежелательный прецедент. Вот ее зациклило. Как будто старик Джонс ее не пропустит, отчитает, попробует линейкой шлепнуть. Или что? Наш директор Уильям Миллер вызовет ее на ковер для разговора вместе с родителями. Ха-ха-ха, сказал бы я на это голосом робота Вертера. С другой стороны, принцип безупречности, исповедуемый Глэди, мне сильно заходил. Она могла использовать свою исключительность и чилить в гимназии на расслабоне, но никогда не давала себе поблажек. Была первой в учебе, дисциплине и спорте. Пора спасать ее авторитет. Мистер Картрелл, нет ли у вас зажигалки? Спросил у дворецкого, протирая накладку ветошью. Со всем уважением, не время для сигар, особенно при леди, сэр. Не так он меня понял, но все же нащупал в кармане исполинских размеров серебряный картье. На одной стороне у них был циферблат, а что удобно, и закурил, и время узнал. Я порылся в рюкзаке, отыскивая своего липкого друга. С тех пор, как Эйв начал играть в футбол, дед ему прикупил и настоял носить в рюкзаке спородроп. Это вещь типа пластыря, нанесенная на каучуковую основу смеси смолы и лечебных веществ, скрепляла намертво. Мне так казалось, вспоминая, как Эйв отдирал пластырь вечером, после того как заклеил рассеченную бутсой защитника рану на ноге. Двойной эффект сразу, заживление и эпиляция. Я прогрел несколько полосок на огне от зажигалки дворецкого, обмотал накладку на трубке охлаждения в несколько слоев. До гимназии глайдер дотянет, дальше не моя забота. Рад был познакомиться, сэр, вежливо сказал дворецкому, уже стоявшему наготове с храповиком. Это ключ для прокрутки стартера. Все машины сейчас заводили с толкача. Ах, сэр, если бы не ваша помощь, растрогался он, безмерно благодарен. Всего хорошего, леди. Пожелал доброго пути присмиревшим барышням. Я побежал дальше, а мне в спину трудолюбивым трактором затарахтел глайдер, и это было немного смешно, словно хрупкая девчуля в очках внезапно заговорила басом. 35 лошадок всего, дедовский журнал «Инженер» расписывал, что авто выжимает 80 км в час. Вранье и реклама, но 50 по асфальтовому проспекту Веллингтона в городе, вполне допускаю. Увы, я всего лишь человек, глайдер мне не обогнать. Пробежал метров 30, а шум полевого трактора за спиной не стих. Эйвер Дашер, раздалось строгое препостерское сзади. А, сказал я, не сбавляя темпа, ты опоздаешь на уроки, если мы тебя не подвезем, сказала Глэдис. Получишь от Джонса линейкой. Тон предложения был сочувственно насмешлив, будто она не была бы против такого расклада. Страдания закаляют характер, лихо и легкомысленно ответил ей. Что мне эти удары, Главное, чтобы вы были счастливы, леди Глэдис Биллингем. Некоторое время было тихо, за исключением сурового рокота мотора. Возможно, я ошиблась. Мужественно признала свою ошибку дочка лорда. Это были не твои карты. Я бежал дальше, и ветер пел мне победную песню. Потому прошу прощения за поспешный и необоснованный вывод. Сдалась Глэдис. Я повернулся. Ошибки делают нас людьми, а признание своих ошибок людьми разумными. Я воспользуюсь вашей любезностью, миледи Глэдис, если вы мне пообещаете одну вещь. И какую же? Подозрительно осведомилась она. Не гонять на своей мотокарете. Скорость у нее приличная, а системы безопасности нет. Что с вами случится при резкой остановке на скорости? Сила инерции будет продолжать двигать вас вперед. При этом вы сидите на высоте 5 футов и подключится сила тяжести. Даже небольшой скорости хватит для серьезных травм. В самоходном экипаже должны быть ремни безопасности. Предлагаю обсудить вам это с преподавателем физики. Она не то чтобы испугалась обрисованной мной картины, но заинтересовалась. Система безопасности, ремни, вылез тут парниша и советы дает с умными словами. Устоявшегося названия автомобиля сейчас не было. Люди издевались как могли. Безлошадный тарантас, например, его обзывали. Залезай уже, маскируя свое согласие суровым тоном, произнесла Глэдис. Я покорно взгромоздился на передний диван. Девчонки предпочитали сидеть все вместе на заднем. Водительское место было справа. Движение на дороге, каким угодно, ведь правил для безлошадного транспорта не существовало. Вот так триумфально Ивер Дашер прибыл в гимназию. Старик Джонс выпучил на меня, шустро десантирующимся с переднего дивана, свои подслеповатые глаза. У Марго парализовало рот, у Хупи задергалось веко. Еще несколько шкалеров забавно сделали вид, что нисколько на меня не глазеют, усиленно косясь из-под тишка. Я повторно распрощался с дворецким и шустро умчался в свой класс. Его могучая фигура скрыла мою, для доброй половины присутствующих, обернувшихся на рокот Глэдера. Слухам это не помешает, но тут пора Глэдис брать на себя ответственность. Я в этой схеме вообще сабмишн, с меня взятки гладки. Подбадривая себя подобным самоуничижительными размышлениями, очутился на иностранном, где из меня белая лань мигом всю дурь вышибла. Белая лань – это кличка нашей училки по-французскому. Еще 5 лет назад ее так прозвал первый набор гимназии, и с тех пор ник к ним прижился. Позорного в кличке ничего не было, миссис Марианна Орлиак просто любила французскую поэзию, особенно в стиле фолк, предпочтительно баллады. Больше всего – полную драматизма реализма белую лань. Ничего плохого в таких вкусах нет, но кажется, я нашел скрытые корни вегетарианства. Вы бы прочитали балладу сами, это же ужастик натуральный, Ганнибал Лектер отдыхает. А мне пришлось читать, с выражением, вслух, с трудом отделавшись от французского, отсидел физику. Хвала гимназии, извращением вроде теплорода или эфира преподаватель Джозеф Бриритон нас не пичкал. Трактат Максвелла об электромагнетизме обсудили. В реальности у нас был Максвелл, его любой троечник знает по демону. Здесь электромагнетизмом, да и вообще физикой, и всей производной от нее Максвелл занимался. И может быть это совсем другой человек, иного характера, роста или веса, но как же интересно наблюдать, как история человечества возвращается на определенный путь развития, словно вещество с памятью формы. Предавшись умным мыслям, я сидел на перемене после физики, задумчиво листая учебник Матеши, когда был атакован взлохмаченным и нервным Клейвом. «Эйв!» – истерично зашептал он, плюхнувшись на свое место рядом со мной, «меня сейчас биллингемские поймали». «А?» – отозвался я рассеянно. «Если тебя ловит, значит ты кому-то нужен. На бесчеловеческие эксперименты, наверное». «Да я серьезно», – заныл он. «Это все из-за карт. Прижали к стене и давай выспрашивать, чьи они. Если ты опять сказал, что они мои», – взглянул на него в упор, – «я прямо здесь тебе леща выпишу». «Не-е-е», – он неловко увел глаза в сторону. «Правду сказал, что у шарманщика знакомого выменил на кусок ткани из лавки. Кусок ткани, стащенный в магазине у папоньки. Незатейливый бизнес Клейва. Ну и? Потерял я интерес к событию. От меня ты чего ждешь? Сочувствия? Слов поддержки? Да они же не вдвоем подошли», – зашептал он яростно. «Так бы я мигом утек. Они Джереми Армстронга с собой взяли, а это наезд на меня. А я твой человек, Эйв. Значит, наезд был на тебя». «Да что ты говоришь, Клайв?» – возмутился я. «Такое не может быть оставлено без внимания. Сегодня же перетру об этом печальном инциденте с их боссом. Не подскажешь, кто он?» «Глэдис Биллингем. Откликнулся он радостно. Потом понял, что натворил, изменился в лице, суетливо обернулся, поглядел по сторонам. Да не надо ничего с ней говорить, изменил он позицию, просто отвесь подзатыльник по-братски этому Джереми. Джереми Армстронг был спокойным немногословным третьегодком из приличной, ирландской семьи. Предок его был первым чемпионом Великобритании по силовой атлетике. Принял награду из рук королевы Виктории на играх Бримар-Хайленд в 1848 году. После катастрофы спортсмены в семействе закончились, начались военные и даже затесался один маг, быстро погибший в очередной схватке с новым властелином. И только его отец продолжил спортивную традицию, заняв второе место в 2030 году в Нью-Дели, на чемпионате мира по силовой атлетике. Мой дед знал почти про всех гимназистов и их семьи. Что не знал, ему его преподобие рассказал. Да будь даже Джереми тощим ботаном в очках, что потенциально еще опаснее и настораживающе, а не бугаем, у которого воротник рубашки трещал, когда он шею поворачивал. Я не из тех, кто развлекается видимостью доминирования над слабыми. Проветрись, Клайв, процедил я ему сквозь зубы. Посиди пару уроков подальше от меня, так спокойнее будет. Не хочу видеть твою рожу некоторое время. Он немного испуганно собрал учебники, поглядывая на меня и отсел к Винсту в центр общего стола. Некоторое время я остывал, но пришел Чарльз Валлис, быстро заставив всех школьников забыть посторонние мысли, пыткой логарифмами. На получасовой перемене я проник в столовую на свое почетное место. Минуты через три появился босс нашего гимназического мирка. «Надеюсь, миледи, я полностью оправдан», — оптимистично заявил я, дождавшись, пока Глэдис, строго чинно подернув юбку, рассидится за столом. «Можно ли назвать меня вредной?» — задумчиво спросила она, внезапно меняя тему. «Конечно нет, не стал я ее разочаровывать. Следование своим идеалам не вредность, но принцип. Вы дотошливы, настойчивы и великолепны, Глэдис, даже умеете признавать свои ошибки». Она даже застыла на месте, с вилкой в руке, впечатав в меня свои серые глаза. «Вот поэтому следствие еще не закончено». Изучив мою честную физиономию на предмет насмешки, призналась она, «остается один вопрос, откуда ты знаешь шарманщика, у которого Клайв купил карты?» Настала моя очередь застыть. «Да что с этим Клайвом не так? Он что имел в виду знакомого мне шарманщика? Да кто это такой?» Я перетряхивал память абонента, ища ассоциации, и наконец вспомнил. Во времена церковных песнопений ему приходилось довольно рано вставать. Пели в соборе 4 раза в неделю. Субботняя и воскресная служба была прямо must-have. Тому их хористов и служек, кто вообще ни разу не пропускал служб. В конце года епископ Нового Лондона конвертик выдавал. Не златом одним, но было приятненько. По пути к собору утром Эйв каждый раз встречал на службах в выходные дни одного старого мужчину в выцветшем пехотном кителе вместо пуговиц со шнуровкой. Дед ему объяснил, что это униформа военных музыкантов. Мужик был боевого вида, без ноги и с черной повязкой на глазу. Ранним утром по выходным садился со своей шарманкой на пути к собору, с ним подвязалась пара тощих мальчуган, ходивших со снятыми картузами. Подавали им щедро. Ариста с семьей на расслабоне, в выходные не скупились. Вот как-то раз Эйв законтачил с одним из них, и купил у того роскошный нож, самодельный, с рукояткой из морской раковины. Мальчуган сообщил, что в городе их все знают, ходят они под шарманщиком, как кличут детка, за бабло готовы достать что угодно. Этот факт и кличка деда сыграли злую шутку, при знакомстве Эйва, Клайва, Хупи, Винста и Маргери. Тогда, 3 года назад, для поднятия авторитета Ив сказанул про шарманщика, хвастаясь, что может многое достать. Полдень охренительных воспоминаний. Вот не отстанет этот мир от моей земли, что Ив бы уже метом банчил в гимназии. Я честно признался во всем Глэдис, напирая на то, что был молод и глуп. С тех пор мало что изменилось. Шутканула она, только Биллу Миллин 10, аммаж шотландскому волынщику Билли Миллину, игравшему под огнем немцев, во время высадки в Нормандии. Не шарманщик, он волынщик. Сумасшедший Билл. Сейчас он по-прежнему сидит у собора, собирая дань со своей шарманкой, но исключительно потому, что так лучше подают. Сам понимаешь, волынка на любителя. Почему сумасшедший? Не понял я. Он был волынщиком в 92-м горском полку, объяснила Глэдис. В сражении у Вирунгу в 2001 году полк прикрывал фланг африканскому корпусу. Когда закончились патроны, все пошли в штыковую на зулусов. Впереди всех с волынкой шел Билл. Как ты должен знать из учебника истории, зулусы бежали. Я бы тоже долго не продержался против волынки, чистосердечно сообщил Глэдис. Да там весь полк, через 5 минут его игры, мечтал скорее умереть в бою. Вернула она подачу, пользуясь ее хорошим настроением, почти реабилитированный в глазах высшего школьного общества. Я заливался соловьем и корчил из себя благовоспитанного, умного и интересного юношу. Только от печального финала меня выбранная линия поведения не спасла. Под конец обеда меня настоятельно пригласили на репетицию Ромео и Джульетты. Глава 15. Плохо дело, с досадой сказал Клайв, швырнув свой рюкзак за диван. Щенок совсем потерял берега, отшивает даже меня. Ради конспирации Клайв теперь не общался с Маргерей Хупом в гимназии. Хотя так сейчас... Про всех школяров можно было сказать, кто-то и прежде не жаловал Марго, автоматически перенося свои чувства на Хупи. Кто-то, заметив неприязнь Глэдис, и сделав выводы из краткой речи Джеймса Стэнли, перестал замечать парочку в последние дни. «Это не наша ошибка», — отреагировала Маргери. «Мы действовали по инструкции от совета, да какая разница», — отмахнулся Клайв, открывая кургузу и бутыль портера из пивоварни Уитбрида с Чизвилла. «Вся ответственность ложится на нас». Он присел на диван, покосившись на приунывшего Хупи. Полиморф понимал, по головке не погладит всех, а начнут с него, потому что он индиец. Но частично переложить ее на другие плечи мы сможем, обратила внимание эсперов на себя Маргери. «Ты имеешь в виду усиление, которое к нам пришлют?» Привстал в волнении Клайв. «Но что мы о нем знаем? Надо тактику выработать и придерживаться. Врать высшему эсперу, ну такое. А чем врать?» Не согласилась Марго. «Просто не сказать лишнего. Или начнем детально разбирать все ваши косяки. Как Хупи перестарался со своей гордыней и начисто отрезал все пути примирения нелепой дракой. Или твоя идиотская затея с картами. Ну спасибо, да он сегодня в одном экипаже с Глэдис прикатил. А тебя он не наглухо отшил, составь меня в покое, иначе война», — окрысился неудачливый первопроходец Эдалт Индустрии. «Вот», — нравоучительно подняла руку Маргери, — «слегка надавить на ваше самомнение, и вы готовы сдать всех. Хупи, вижу, ты на низком старте уже, хочешь добавить чего-то, что мы не знаем». К их общему удивлению, зло стискивавший челюсти Хупи поднялся и предложил работать сообща, без упреков и нездорового гнева друг на друга. «Благородный говорит лишь о достоинствах ближнего, хоть тот лишен их», — очень вовремя вспомнил родную пословицу полиморф. «Низкий лишь о недостатках, и пусть оба они лгут. Первый идет на небо, второй в преисподнюю. Красава!» — хлопнул вздрогнувшего полиморфа по плечу Клайва. Заговорил как владыка. «Где же ты раньше был?» «Так, собираемся, сеанс связи через час», — хлопнула в ладоши Маргери. «Общая позиция. Действовали по инструкции, но что-то пошло не так. Наш вывод таков. Стратегически нужно было готовить агента из аристократии. Без человека из высшего общества, даже налаженный контакт с будущим преемником рассыпается, как только он со своими возросшими способностями и интеллектом осознает все преимущества дружбы со знатью, начиная применять все свои уловки. Остается только наблюдать со стороны. Я вот сейчас думаю», — внезапно осенило Клайва, — «может, совет на это и рассчитывал, проверял, как работают внешние раздражители на потенциальном преемнике. Если посылают усиление, не обязательно потому, что мы накосячили. Совет убеждается в реальности кандидатуры, прибывает главный и берет операцию под контроль, заодно оценивая нашу работу». «Хорошо бы», — несколько скептически отнеслась к гипотезе Марго, — «но в любом случае не расслабляемся. Некоторое время все трое главных участников одной из ячеек «Зари Надежды» согласовывали все свои ответы на потенциально неприятные вопросы от будущего высшего эспера, пока будильник не выдал звонкую трель. 5 минут до контакта. Марго встала из-за стола и полезла в шкафик за ком-порошком. Клайв подошел к зеркалу и, критически осмотрев себя, пригладил волосы. Даже Хупи, обычно игнорировавший условности, навел легкий марафет, по-гусарски закрутив кончики усов наверх. После манипуляции коммуникационного порошка и отражающей гладью, в установленное время, поверхность зеркала пошла рябью и спустя пару секунд показала седьмую в маске вместе с неизвестной фигурой в темной накидке. С этого момента руководитель группы эспер-архитектор, он обладает всеми полномочиями. После краткого приветствия выдала вводную седьмая. Фигура в накидке подняла руку в приветственном жесте. «Сейчас пятый рассчитает координаты и телепортирует архитектора к вам. Дальнейшие инструкции ожидайте от него. На этом все. Группе отойди от зеркала, расчистив визуальное поле для телепортера. Высшие эсперы телепортеры, такие как пятый, в отличие от обычных, способных телепортироваться на расстоянии прямой видимости, обладали повышенными возможностями. Могли устроить телепорт на местность, где бывали раньше и запомнили визуально, с ориентирами. Умели работать в связке с субгистером, когда в прямом контакте последний напрямую передавал образы местности для расчета телепортеру. Их умение позволяло телепортировать груз или людей, с ограничением, не больше их собственного веса. Было высших эсперов немного, Маргери слышала о двоих, пятом и южноамериканском по кличке Борода. Побочным эффектом для телепортеров стал фактор еды. Все старались откормить такого эспера, сделав его как можно более толстым и увесистым. Они отошли от зеркала, с другой стороны, к нему приблизился пятый. Телепортеры сами на глаза как можно реже кому предпочитали попадаться, плюс организации, на которых они работали, тщательно берегли личность эспера. Маргери представила тонкую работу мозга, способного за множество миль от них. Что в нем происходит? Вспыхивают тысячи данных одновременно, попадая в невидимую систему геодезических параметров эспера, выводя координаты для телепорта и проецируя его силу на человека для переноса. Во вспышке и столбе синего цвета, в центре комнаты возникла фигура в накидке с черным портфелем. Она развернулась к зеркалу и подняла свободную руку в жесте «ок». «На связи», — бросил архитектор пятому и седьмой. Сбросил с себя накидку, отставил в сторону портфель. Мужчина за 30, холеный, уверенный. Взгляд человека, привыкшего отдавать команды, одет как джентльмен. Светло-коричневый костюм «тройка», из нагрудного кармашка небрежно выглядывает уголок платка. На ногах замшевые дезерты, в тон костюму. Первое впечатление Маргери было позитивно опасливым. Архитектор некоторое время рассматривал комнату, группу, затем сделал приглашающий жест рукой на диван. «Садимся и все по порядку рассказываем, с момента утери эмпатического контакта». Выслушав и задав несколько уточняющих вопросов, архитектор задумался. Встал и подошел к окну, глазея на двор дома из-за занавески. Обморок – типичная реакция, донеслось от него. Вспомните себя и свои реакции в момент обретения способности. Участки мозга перестраиваются, обрастают новыми связями. Решительные действия, ответ на вызовы, отсутствие страха перед конфронтацией и умение использовать настроение толпы, тоже укладываются в схему. Гормоны никуда из юного тела не исчезают. Изящество решений не для подростка. Меня больше удивляет борцовская техника, позволившая ему справиться с полиморфом. Неужели у владыки боевая специализация? Такого не может быть, судя по пророчеству. Архитектор забормотал что-то тихое вполголоса, неслышимое. И хотя полиморф мог изменить строение внутреннего уха, увеличив размер волосковых клеток и спокойно подслушать, Хупи не рискнул этого сделать. «Меньше знаешь, жизнь спокойнее. Ты не поддавался, надеюсь?» — внезапно спросил высший эспер у Хупи. «Использовал свои навыки?» Бедолага сразу потек под взглядом начальства. Первоначальная договоренность ячейки про умалчивание своих способностей в борьбе за влияние на Ивера Дашера сразу показалась всем такой наивной и смешной, что можно скрыть от этого пронзительного ледяного взгляда высшего эспера. «Я чуть-чуть», — забормотал жалостливо Хупи, «немножко совсем, чтобы сразу не упасть под его умением». «Молодец!» – неожиданно и по-доброму потрепал по плечу полиморфа архитектор. «Ничего страшного нет, зато мы имеем понятие о его невероятном потенциале. Я думаю, он задумчиво прошелся по комнате, и Маргери поняла. Все, этот чувак теперь полностью завладел вниманием и доверием Хупи и Клейва, буквально за 5 минут. Вторая способность, скорее всего», – вынес свой вердикт архитектор. «Не такая уж редкость для высшего эспера, тем более для владыки. Просто она появляется через несколько лет. Нам всем сильно повезло с Эйвером Дашером, постараемся не упустить этот шанс». «Да», — прилежно хором отозвались эсперы. «Но что нам делать сейчас?» — задала свой вопрос Маргери. «На первый взгляд остается только наблюдать». Архитектор подмигнул мужской части коллектива. Маргери почувствовала укол зависти, а ведь импат здесь она. Управлять настроением команды, создавать дружескую атмосферу – ее обязанность. Простая потеря канала эмпатии с Эйвом разрушила ее лидерство и почти обнулила умение. Непрофессионально. Тем более с таким грамотным эмпатом, как Марго. Похвалил теперь ее архитектор. Использование навыков будущего владыки мы засечем. Но проблема не в этом. Она в самоуверенности Эйвера Дашера. Он либо не понимает, что использование его способности рано или поздно могут идентифицировать кто-то из ментальных магов, либо использовал их и уверен, что маги не в состоянии это сделать. Даже если это трезвый расчет, и он не ошибается в своих силах, опасность только возрастает вдвойне. Зачем ему тогда наше братство? Эйвер устроится среди аристократии, неизбежно пробьется наверх, и кто будет представлять наши интересы, кто станет сражаться за мир с возможностью победить, а не раствориться в безумии своей силы. Он совершенно прав. Вот почему прошлые владыки не могли объединить разрозненные силы всех угнетенных, с восхищением подумала Маргери. Любой из них рано или поздно допускал ошибки. Нарциссизм, самообман, завышенные ожидания, ощущение всемогущества, потеря самоконтроля, необузданный, беспричинный гнев. Прошлый австралогвинейский владыка Джапалджарри обладал невероятной силой, подчиняя себе гравитацию. И что же, британские маги создали гравитационный инвертор, британский дирижабль скинул ему письмо с вызовом на дуэль в оскорбительной форме от мага Соединенного Королевства. Джапал купился, пришел на вызов, а там ловушка. Когда тот попытался воспользоваться своей силой, его размазало по всему новому материку. Иметь силу и уметь ее использовать — очень разные по эффекту вещи. Пророчество говорит нам только об одном кандидате. Мы не сделаем ошибок. Только Ивери Дашер избавит мир от проказы колониализма. Вместе с нашей помощью. Вскинул кулак архитектор. Да, вскричали дружно заговорщики. Можно подумать, что мы проиграли первый раунд. Эйв избавился, как он думает, от старых друзей и выстраивает новые связи среди аристократии. Заговорил неспешно архитектор. Но мы еще даже ничего не начинали. Школьные интриги. Да это просто смешно. Ему предстоит сразиться со всей мощью Соединенного Королевства, а когда бюрократический аппарат прожует и смачно выплюнет им, словно оливковой косточкой, мы окажемся рядом и покажем владыке, кто его настоящие друзья. Мы утешим его, вытрем все слезы и поведем за руку к светлому будущему. С некоторым недоумением собравшиеся поддержали нового босса. Архитектор с понимающей улыбкой оглядел их. «Все дело в том, что у меня есть план», — сообщил он. Шах и мат всем наивным попыткам Эйвера Дашера избежать своей судьбы. Я вытер слезы, подступившие к глазам от смеха. Репетиция спектакля, на который мне пришлось топать после уроков и тренинги, проходила в актовом зале. Если столовая наша была справа от холла, то актовый зал располагался слева. Слезы у меня вызвал персонаж Бенвалиа. Актеров не хватало, его играла наша многогранная Элеонора Гроув. Та самая сильная женщина, заместитель директора, преподавательница по литературе. В ее интерпретации в пьесе появилась Бенвалиа, двоюродная сестра Ромео, подружка Меркуция. Взяв на себя эту роль, она пошла за реквизитом, который хранился в ящичке, вынесла на своих могучих руках из чулана, а оттуда сигает рыжей молнией наш толстопуз. Не знаю, откуда у нас в гимназии взялся этот мейн-кун, но всех кошачьих британцы обожают. Забрел котик в гимназию, сразу получил всеобщую любовь и признание. За год схарчив всех крыс и сделав карьеру, остальные четыре толстопуз отжирался, корча аристократический, гордый вид. Даже наш директор украдкой котяру подкармливал. Вот что значит правильная репутация и наглая морда. Однако будь ты хоть сам фараон, понесут тебя сонного, с неизвестными целями, в деревянном ящике, засуетишься. Как-то так и подумал толстопуз, с диким ревом выпрыгивая на ходу из гроба. «Вы что, дебилы, еще живым закопать меня вздумали?» — сообщал всем в округе его истошный вой. От страха миссис Гроув резво дернулась назад, сбив своим весом картонную декорацию дома Капулетти, насуетившегося с другой стороны Джереми Армстронга. Декорация разломалась надвое, встретив крепкую голову сына ирландского чемпиона по силовой атлетике. Встав в разломе картонного здания, Джереми предстал перед всеми недоумевающим великаном, этаким троллем, бредшим по своим делам и не заметившим под ногами человеческого дома. Мне стало смешно, Глэдис закрыла лицо руками, да полтруппы актеров нашего театрального кружка сложилось надвое. Остальные, оказавшиеся в пределах взгляда миссис Гроув, медленно багровели, но еще хранили невозмутимый вид. «Миссис Гроув, вам не понравился мой дом Капулетти?» — не нашел ничего лучшего, чем спросить очевидную глупость Джереми. Это меня добило. Элеонора Гроув, крушащая в ярости, не понравившиеся ей декорации от школьников. Таков истинный портрет настоящего преподавателя английской и всемирной литературы. Джереми рожден играть легкомысленных козочек в театре. Простонала тихонько Глэдис, не отрывая рук от лица. Это британский школярский сленг, означающий глуповатого человека. Так получилось, что я зашел в актовый зал минут за 5 до начала. Незамеченный никем, я примостил усталую плоть на краешке кресла верхнего ряда, но был мгновенно опознан и пойман Глэдис. Иногда он играет по-крупному, словно рыцарь колесницы, стоит за плечами твоих конфиденток. Намекнул я на случай, когда Анна-Мария выспрашивали Клейва принадлежности карт. Рыцарь колесницы, это, конечно, Ланселот, синоним Геркулеса для британцев. Истина всплывет, если не удерживать ее на дне обмана. Глэдис умеет говорить поэтично. Глэдис умеет отрезать, словно бритвой. Да с ней даже спорить неохота. Пусть говорит, а я буду любоваться этими пухлыми губками, милыми щечками, умными глазками. Эйв, тебе нужен платочек, мягко намекнула она. Я опомнился, защелкнув челюсть. Физиологические реакции даже своего организма трудно скрыть. Для такого нужны длительные тренировки. Что говорить о юном теле? Да оно готово на безумство и плевать, что перед этим были 2 часа интенсивных скачек по футбольному полю. На сцене после урегулирования некоторого хаоса появился Джеймс Стэнли. Кто еще будет играть Ромео? Наш заносчивый принц, естественно. Джульетту играет Глэдис. В первом акте будет разговор Ромео с Бенвалией. Сейчас Джеймс выслушивает наставление Гроув. А ведь это место в столовой, на котором я сижу, оно для него. Вырвалось у меня. Стало неловко, будто я, незаконный пришелец, занимаю чужое место. Джеймс не любит школьную столовую. Поглядела на меня Глэдис. Он всегда обедает в Симпсонс. Там можно злоупотребить жареным мясом и раскурить вонючую сигару. Поскольку рядом театр Савой, познакомиться с фигуристой актриской. И все за полчаса. Как эти люди успевают еще в театре школьном играть? Если ты это хотел услышать. Закончила она. Что вы вообще, элита аристократии Великобритании, делаете в гимназии среди обычной школоты? Осмелился я задать главный вопрос столетия. Не отвечая некоторое время, она с улыбкой наблюдала за мной, пока облучение ультрасерых глаз не покрыло мою кожу ровным загаром. Румянец тайных желаний нарушил вымученную бесстрастность моего лица. Да, я краснел под ее взглядом, но делал это с достоинством, а челюсти плотно сжал, словно крокодил добычу, чтобы подлый язык не вывалился наружу, вместе с выделяющейся слюной. Что, по-твоему, такое аристократия? Это лучшие люди страны, рявкнул я вполголоса. А маги, тоже лучшие люди страны, сказал я несколько озадаченно. Сколько среди высшей знати магов, и сколько магов в нобилях? Тогда я понял, каждый маг становился баронетом, это первый наследственный титул, но он ниже барона. Конечно, со временем маги выслуживались, становились известными, входили в нобилитет, высшие сословия, но за ними не было традиции семейственности, а баронетство не давало права на палату лордов. Магия размывала аристократию и сословность, ведь большинство из магов были выходцами из простых людей. И попробуй аристократически, проигнорируй мага, по шапке свои же дадут. За всю историю после катастрофы в Великобритании было около 1500 магов. Только 2 из них появилось среди высшей аристократии, уточнила Глэдис. Герцог Норфолкский Эдвард Огнеборец и первый маркиз Рипон Джордж Меткий. Так какие же мы лучшие люди с таким процентом представительства? Карпаис аутон эпигносисти аутус. Последняя фраза на греческом меня доконала. Я печально сморщился сдувшимся шариком, не поспевая обрабатывать информацию. По делам их узнаете их. Евангелие от Матфея. Сжалилась надо мной принцесса. Такова консолидированная точка зрения умной части аристократии страны. Понимаешь, со времен года вулканов, когда элита объединила все сословия Соединенного Королевства в борьбе за выживание, всю большую роль в политических и общественных вопросах начала играть палата общин, выбираемая из простых людей. Это относится к вопросам формирования кабинета министров, к роли лорда-канцлера, отвечающего за независимость судей и его аппарата, к возникающему неформальному теневому кабинету от оппозиции, который предполагают узаконить официально. Процесс этот растянут, может выглядеть незаметно, но неизбежен. Отгороженность аристократии от остальных классов выглядит просто смешной. Традиции своеобразный позвоночник нашей прекрасной страны, но став слишком массивным, позвоночник утягивает вниз и заставляет передвигаться на четвереньках. Одно дело знать, наша принцесса умная, другое дело прослушать лекцию в ее исполнении. Скоро начало. Подошли к нам Анна-Мария, с любопытством глазеющие за нашим разговором издалека. Я поднялся с места. Сейчас как набью всем морды за свою сеструлю всем этим мантепки. Ведь я Тибальд, туповатый и грубый кузен прекрасной Блэ, Джульетты. Ужасная роль, но кажется, я стал немного ближе к миру артистов. Твердым шагом я двинулся к сцене, выгоняя из головы назойливую мысль, стал ближе к Глэдис. Глава 16. Прошу прощения, вежливо извинился я перед молодым человеком, которого пришлось приложить локтем, чтобы избежать его столкновения с Глэдис. Альберт Холл – красивое куполообразное здание на юге Нового Лондона. Рядом парк, перед театром мемориал принцу Альберту. В 100 метрах от него набережная с видом на Индийский океан. На впадину океана, если какой неуч вдруг скажет, что это Эритрейское море. Место шикарное, отдыхающих всегда много. Я бы даже сказал, бездельников. До этого я от Глэдис уже человек 5 отпихнул, извиняясь и следя за своей спутницей. Аки Цербер за медовой лепешкой. Ничего, люди, поглядев на меня, улыбающуюся принцессу и ее боевых валькирий, все понимали. А этот хлыщ полез в бутылку. Ты че здесь растолкался, сын портовой шлюпки? Вот так сразу обострил он. Вы не думайте, что если в самое модное заведение города попали, то здесь паниши с ленточками разгуливают и бабочки разноцветные порхают. Всякое бывает. Дворец на 8000 мест. Сейчас на гладком-пригладком полу в центре, где катаются на роликах, народу под 1000. Не знаю, как данный тип с кепкой на лбу добился успеха, но мне сразу захотелось линейку у мистера Джонса одолжить. Люди добрые, у кого собачка отвязалась. Покрутил я головой. С животным в Альберт Холл нельзя. Он сходу засадил на подскоке мне в голову боковой, но у него поехала нога в роликах. Шумно, нелепо и печально, он растянулся у моих ног, словно майский жук, проверивший на крепость оконное стекло. Его компания, таких же подозрительных личностей у бортика роликовой арены, загомонила, засверкала гневно глазами, но тут появилась охрана. 3 человека с нарукавными повязками выскочили на арену. «Что здесь происходит?» – требовательно спросил главный из них, с могучей шеей борца. «Могу только догадываться», – предположил я. «Молодой ученый изучает физику и ставит опыты с моментом инерции, опровергая мое предположение». Хлыщ, подняв слетевшую кепку, стал неистово сквернословить. Ученые, конечно, матерятся, но не после первой же неудачи. Так никаких нервов не хватит до открытия дожить. Этого вывести. Показал рукой на хлыща главный охранник. И не пускать больше никогда. За вами мы будем внимательно присматривать. Обрадовал он меня. Просто рождение новой суперзвезды. Под скрип роликов. Глэдис нетерпеливо махала рукой, и я быстро догнал девичью компанию. «Ты слишком стараешься», – самоуверенно сказала аристократическая предводительница. «Ни с кем я не столкнусь. Мы здесь 10 раз уже катались с Анной и Марией, а мистер Картрелл убежал с ружьем впереди, распугивая невинных посетителей», – намекнул я на неизменную фигуру дворецкого. «Я приехал в Альберт Холл заранее, пару часов откатал, приноравливаясь к роликам. Их выдавали на прокат, очередь за ними стояла 3 часа, но мой предусмотрительный дед где-то раздобыл пару, совсем новых, сверкавших белой резаной костью бивня носорога. Ладно, с носорогом я, допустим, перегнул, в видах костей не разбираюсь, но видно. Пусть простенькие, зато чистенькие и ухоженные ролики, легкие не то, что обычные поделки из дерева и металла. К девушкам обращайся со всей вежливостью, титулы не путай. Если в компании 2 леди одинакового положения, к первой по старшинству обращайся с полным титулом, не сморкайся и не плюйся, смолу не жуй, поучал меня дед перед катанием на выходных, вручая ролики. Я чуть котлету вечернюю не выплюнул после таких слов. Да за кого меня дед принимает? Только пошевелив мозгами понял, переживает за меня старый боцман. Шансов в сословии джентри выбиться у него не было, но площадочку под старт он с батей мне расчистил. Дольф вообще мог жить с Ричардом, тот его звал к себе дворецким, несмотря на то, что особо высоким дед не был. Но кто же тогда внученка, то есть меня, воспитывал бы? А так одет как джентльмен, на ногах кожаные Оксфорды от Баркера, лакированные, хоть смотрись как в зеркало на такого красавчика. Стив тоже катался, без ружья, гордо опровергла мои инсинуации Глэдис. Ему очень понравилось, судя по тому, что с ними в Альберт Холл дворецкий сегодня не пошел, отговорившись потребностью охраны машины. Свою работу Картрелл любит больше мирских наслаждений. Я так и пошутил, удостоившись острого взгляда от Глэдис через плечо. «Осторожнее!» – воскликнул я, хватая и придерживая ее за плечи, заслонив собой. Наперерез нам пронесся лихой роллермен, затормозив об бортик. Последний хоть и был из крепкого бруса, опасно зашатался после столкновения. Вскользь отметив данный факт, я только успел сгруппироваться, падая навзничь. Момент инерции суров. Плохой человек, хороший, ему наплевать. Полетел вниз, за мной Глэдис, споткнувшаяся об меня. Только глаза зажмурил, ощутил девичьи тельце на себе и касание, приятно пахнущих, волнующих волос на своем лице. Теперь-то меня за такие домогательства казнят. Прости, дед, твой внук пытался быть джентльменом. Кажется, я даже застонал от страха. Будоражущее ощущение девичьего тела исчезло. Я осторожно разжмурил один глаз. Стон был не мой, бедолаги, столкнувшимся с бортиком. Да мне самой стыдно, призналась Глэдис, стоя сверху, ее моментально подняли Анна и Мария. Что на тебя опиралось столько времени? Нельзя опираться на то, что не оказывает сопротивления. Пошутил я, не приходя в сознание. На волосок разминулся с карающим хангером Ричарда Биллингема. Да, из благих побуждений, спасая от возможных неприятностей, но что этот мальчишка себе позволяет? Облапал практически дочь и внучку лорда при всех. Хотя, я посмотрел налево, неистово визжа, девушка в приличном платье, загребала ногами в высоких роликовых сапожках, вцепившись в своего спутника. Посмотрел направо, возбужденно хихикая, девушка поднималась со своего кавалера, протягивая ему руку и помогая встать. Какая свободная атмосфера, может здесь еще пенную вечеринку после 10 вечера устроит? Сезон начался, понимающе сказала Анна. Теперь до сентября мертвяк с Альберт Холлом, согласилась Мария. Слишком много сельской шпаны будет. Я посмотрел на них, мало что понимая. Сезон какой-то, да чем они, великосветский, подсказала Глэдис, наблюдающая за мной. Скачки, балы, пару регат проведут в заливе, 16-летние девушки познакомятся с будущими муженьками. Все богатые семьи Западной Британии собираются в Нью-Лане. Мой организм невольно покраснел при мысли о свадьбе. Сам-то я внутри был спокоен и собран. Хоть сейчас перед Джулией поставь, на плиту стри короба, обведу менталистку вокруг своего эротичного носа. Для меня Глэдис опаснее всех. Непредсказуемо себя веду при ней, мозг штормит как дырявую лоханку бушменов в Тихом океане. Ну да, бушмены, жители пустынь, никаких лоханок не выстругивали. Так и у меня мозга, считай, нет. Как посмотрит на меня эта сероглазая ведьма, в голове пустота, будто боярки свежий с планшета накидался. Кстати, а если я здесь, из своего будущего, роман про 10-летнего князя Волосатикова и его гарем эльфа-девочек выдам, меня сразу покалечит или заставит сначала новую церковь отстроить во искупление? Давайте наверх, скомандовала Глэдис. Время уголков от мисс Маршалл младшенькой. Уголками у нас мороженое в рожках называют. Миссис Маршалл, это знатный кулинар нашей столицы, ведет колонку в газете и свою школу по готовке, а ее дочурка мороженое готовит. Говорят, Альберт Холл нанял ее за сумасшедшие 20 фунтов в неделю. В нашей гимназии помимо учебных предметов можно приобрести дополнительные знания, если на перемене рядом одноклассницы шепчутся. Типа, где на визитке писать имя леди, а где ее домашний адрес. Это же пипец как важно. Перепутаешь и все, садись на своего пони и с разбега в залив ныряй, высокое общество не простит. Простите, леди, я поднимусь к вам быстро, насколько смогу, извинился перед ними. Наверху были балконы, пространство с открытыми столиками и закрытыми ложами. Само собой, у лорда Биллингема была своя ложа, а поскольку он сейчас в Нью-Дели, нет необходимости заказывать столик или искать место. Пока они там рассматривать в меню явства и напитки будут, притащу свои фотки, заполню паузу. Ну иди, с некоторой смелостью пошутила Глэдис, потрать свой пенни. В общественных местах, даже гламурных, по типу Альбер, Холла или театра Савой, туалеты были платные. Посещение стоило пенни, отсюда и пошло выражение. Хотелось достойно ответить на этот мелкий фунт фетишизм, но я только-только избавился от подозрений в распространении порнографии в нашей гимназии. Рановато, ограничился извиняющейся улыбкой. Сходил в гардеробную, взял рюкзак, засунул в него ролики, достал альбом, массивный, из плотного картона, с уголками, куда фотки всовывают. Ни разу не айфон с фоточками на 100 гигов, зато если что, из него плот можно сложить, и не утонуть, как Ленька на Титанике. Поднялся на балконы, отыскал слева ложи, подошел к лордовской именной, с табличкой «Простым смертным вход воспрещен». Умирают от зависти. Ладно, там просто имя, фамилия, титул, графа Биллингемского. Я просто внутренне себя чувствую неспокойно, особенно после того, как Глэдис на мне полежала. Официально заявляю об открытии новой расы. Эйвер Дашер, мандалордец. Я открыл дверь, и пошлые мысли упорхнули стаей белых горлиц на раскинутое охотничьей приманкой пшено. Закинув стройную ножку на другую, не менее стройную и соблазнительную, слегка откинувшись на диван, Глэдис читала меню. Рядом с ней сидела Анна. По диагонали, на противоположном диване расположилась Мария. Значит, мое место рядом с ней, напротив Глэдис. Леди, неловко сказал под их взглядами, простите мою назойливость, я взял на себя смелость ознакомить вас с фауной Австралогвинеи, запечатленной на снимках моих благословенных родителей, занимающихся восстановлением континента. Фотоальбом призван скрасить совместное ожидание, ничего более. Анна-Мария хихикнули, заулыбались. Во взгляде Глэдис появилось некоторое удивление. Первая же фотка сшибла все их недоверие. Рыжая сеструха Баньки, с загадочным видом оглядываясь, кралась на задних лапках по саванне, очевидно за орешком. «Ой, какая милота!» Зашумели девчонки над фоткой. Сохраняя невозмутимый вид, внутренне я подпрыгнул, исполнив залихватскую серию боксерских ударов. Мой план работает. Следующий снимок был с тасманийским дьяволом. В хорошую погоду остров можно было разглядеть с материка. Пролив сильно обмелел. Родители там побывали. Батя пишет, эта мышь шарет похлеще поросенка. Просветил я девчуль, взирающих на открытую пасть сумчатого с благоговейным ужасом. Ростом с терьера, но шумный жуть. Фермеры их отстреливают почем зря за такое. Фига клыки у него, высказалась Глэдис. Укус тоже мощный, подхватил я. Размалывает кости, как барабан на мукомольной фабрике. На следующем снимке за милоту с белкой поспорила Квакка. Ржущий пушистый грызун, чинно сложив лапки, смотрел прямо в объектив. Коралла тоже подкинула уголька в топку милых зверьков. Вот так мы провели время за альбомом и рыбным салатом из раков, перепелиных яиц и арахиса. Насладились основным блюдом свининой в сметанном соусе, поболтали. Я даже набрался смелости спросить у Глэдис, чего она второй кубок теннисный для гимназии не взяла. «Потому что я технически слабее своей соперницы», — честно ответила она. «В прошлом году мне повезло. У леди Сьюзан Баутер потрясающе сильный удар, реакция и мышление. Она выиграла два первых сета, как я не старалась сопротивляться. Но за третий я зацепилась зубами, начался чемпионский тайбрек. 36-34 и звание самого длинного тайбрека в мире. Она выдохлась физически и сломалась. Для меня бесследно такое испытание тоже не прошло». Появилось отвращение к ракетке. Саму игру никто из гимназистов не видел, кроме Джеймса Стэнли. Кубок разыгрывали в столице Великобритании Нью-Дели. После, наша королева Шарлотта I вручила национальный кубок лаун-тенниса Глэдис. Мы узнали об этом только из газет. На фотке Глэдис выглядела бодро. «Я не хочу умирать на корте», — поймала Глэдис мой взгляд, поняв о бродящих мыслях. В той игре, моментами перед глазами все плыло, дыхание сбоило, руки-ноги тряслись, но отступить, только не это. Мне нужна была победа. Доказать отцу, себе, всем остальным, что я могу, я лучшая. Сейчас такой задачи нет, как и особой любви к теннису. Фехтование мне больше по душе, леди безупречность. Пробормотал я, впечатленный этой стороной блондинистого ангелочка. И она того же ожидает от других. Погрозила мне пальчиком Глэдис. У кого в этом году будет национальный кубок по футболу среди британских школ? У нашей гимназии. Преданно гаркнул я, надувая щеки, и тут же опомнился. Ива заносит как КамАЗ на беговой дорожке конькобежцев. Моя цель — прожить спокойно, поступить в Оксфорд, завести связи, обогатиться, изучить свою способность, магию, да что угодно из полезных навыков, попытаться вернуться домой. Хотя последнее желание вызывало во мне все меньше отклика. Привыкаю к новому миру. Ладно, с домой еще разберемся. Но сколько можно липнуть к Глэдис? Я так связями в похоронном бюро обзаведусь. Горизонтальными. Надеемся на тебя. Благосклонно сказала Глэдис. В прошлом году просто не повезло. В отличие от меня, Глэдис с Анной Марией на школьный футбольный финал страны ездили с командой. Плюс гимназия расщедрилась еще на 10 билетов лучшим школьникам на королеву Викторию. Трансиндийский пароход между Западной и Восточной Британиями, то есть Африкой и Индией. После твоего рассказа, польстил ей, невозможно отступить. Как же наша Глэдис хороша, воскликнула Анна. За 3 дня воспитала из неотесанного мужлана настоящего джентльмена, вторила ей Мария. который неожиданно даже разбирается в передовой технике. Добила подачу своих конфиденток Глэдис. «С каких пор ты понимаешь в мотокаретах, Эйв?» Глэдир пришел только позавчера, вместе с грузом хлопка и письмом от отца. «У меня дед журнал «Инженер» выписывает», — объяснил девчулем подозревулем. «В последнем номере написали про новый Глэдир, задавший стандарт для безлошадного транспорта своей мощью, грациозностью, управлением и скоростью. Там и схема двигателя была. Написали, что уже заказано 56 машин на 500 000 фунтов, и завод до сентября завален заказами. Про себя я сначала только улыбнулся такой детской цифре, но потом устыдился. Это только начало. Нет никакой дорожной инфраструктуры для транспорта, заправок, дорог, мастерских. Дайте время, и Эндрю Биллингем завалит мир автомашинами, став транснациональным магнатом. Если Эспер этот мир раньше не сожгут», — осадил меня повторно внутренний голос. Глэдис сотворила, отщелкнула свой ручной, расписной со стразами браслет, глянула время. Раньше вообще считали, что наручные часы для женщин и военных вот в таких браслетиках выпускали, для офицеров в жестком стальном корпусе. «Близится 10 часов вечера», — с некоторым сожалением констатировала она. «Тогда откроется танцевальный вечер, но нам на него нельзя по возрасту». Я молча склонил голову. Насчет пенной вечеринки почти угадал. «Я был безмерно рад провести этот вечер с вами, леди. Ни одно общество не было мне столь приятно». «Нам тоже было очень приятно», — церемонно сказали хором Анна-Мария. «Было здорово», — оценила вечер Глэдис. «Надеюсь, не в последний раз. Жаль, я позабыла привезти с собой проксиноскоп 11, вымерший неандерталец от синематографии с новой лентой из столицы. Не зная, как расценивать столь милостивое поведение нашей принцессы, я только изо всех сил постарался убедить девчонок в своей готовности использовать в следующий раз в любое время. Только стоя и всматриваясь в уезжавший Глэдир с девчонками, в момент высадки на повороте, где разлеглась родная улица, до меня дошел тонкий намек. Синематографический театр «Империя»? Глэдис хочет в киношку в следующий раз? Не вопрос. Хоть в клетку со львами. Устыдившись столь пафосной бравады, я подкинул рюкзачок на спине поудобнее и направился к месту своей обители. Пусть я много не понимаю, но шансами надо пользоваться. Если карты идут тебе в руки, срывай банк и уноси ноги. Увезу Глэдис в родную Россию. Выдолблю чум в леднике на горе подальше от всех. Заживем сладко и весело. Буду бренчать ей вечерами на гуслях свою дембельскую. А ты такая нежная, королева снежная. Весело подбадривая себя подобными шутейками, я дошел до своего дома и остолбенел. Глава 17. В каждой жизни случается беда. Одних она возвышает, других ломает пополам и, давя ногами, безжалостно втаптывает оземь. Это такой лирично-философский подход. Возможно, даже миссис Гроув за его озвучивание мне ашечку поставит. Но чтоб вы знали, у каждой беды есть своя имя. Тому, кто принес ее для меня и родных, я отвечу. Так серьезно я воспринял полицейский кэп и карету со знаками специальной магической службы у ограды родного дома. Парни явно не плюшками приехали полакомиться. Неужели мне окровавленное орудие убийства подкинули в дом, с листочком моего фальшивого признания? Дескать, так и так, будучи темным властелином, рубил во дворе дрова, а тут мимо проходящая старушка под топор кинулась. Потом я ее воскресил, и она снова самоубилась. Конечно, я врубил свою способность, вернулся через минуту в настоящее изрядно шокированный. Родители Эйва, изменники короны. Нет в Великобритании преступления страшнее. Лордов за такое вешают, с конфискацией имущества и лишением титулов. Булку хлеба вам в соседней лавке не продадут, в лицо плюнут и скажут: «Убирайся, предатель». Машинально переставляя ноги, я плелся к дому. Это ирландцы себе могут позволить изменничать. Фениев 12, братство Фениев, боевое крыло ирландского республиканского братства, борющегося за независимость. За такое повесит, но с семьей ничего не случится, свои помогут. Мне поддержки никакой не светит. Что же будет с поступлением в Оксфорд? Да лучше покушение на королеву организовать. Это тоже форма измены, но монархи за такое частенько милуют. «Ты препятствуешь правосудию, старик», — донеслось до меня. «Немедленно отойди от двери». Мне стало стыдно за свои шкурные мысли. Дольф Дашер там бьется за наш дом, пока я за булочку с маслом трепещу. Твердой походкой я подошел к ограде, обнажив свой абордажный котлас, держа в правой руке Вибли 13, Котлас, морская сабля, Вибли, английский револьвер. Дольф Дашер стоял на пороге нашего дома. На него с любопытством глазели два мужика в желтых камзолах, с вышитым знаком спирали на груди, маги из специальной магической службы, два констебля и один сержант. Словно Гэндальф, обнаруживший свору балрогов на своей табачной плантации, Дольф ворочил кустистыми, седыми бровями и грязно ругался на собравшихся. «Я стоял скалой в мясорубке при Таите, когда кровь падала с небес, а вода кипела от магии, так с чего вы взяли, что сможете меня сдвинуть с места сейчас, земляные вы черви? Шевелите своими плавниками отсюда. Мой перевод поэтичнее, но часть дедовских фразеологизмов заставили бы покраснеть портовых шлюх». Толстый мужик из соседнего дома, булочник, взятый полицейскими в качестве понятого, побелел от страха и, кажется, уже терял сознание. «А вот и щенок предателей», — сказал один из констеблей. В западнобританской полиции не было погон. Эту функцию выполняли нарукавные лычки на предплечьях. Вообще полицейского можно было опознать издалека по высокой, типичной каске с кокардой, дубинке у пояса и наручникам. «Понятия не имею, о чем вы, сэр», — вежливо ответил ему. «Но используемая вами лексика подрывает доверие к полиции». Он думал над сказанным секунды три, затем начал багроветь, правая рука потянулась к дубинке. «Отставить, Кларк», — приказал ему сержант. «Он ощупал меня взглядом своих черных локаторов. Твои родители подозреваются в государственной измене и пособничестве эсперам. Они исчезли в ночь с 3 апреля на 4, с документами государственной важности и золотой кассой 14, имеется в виду с кассой лицензионной комиссии штата Перт в городе Кулгарде, собирающей деньги за разрешение на добычу, со старателей, ищущих золото, старателей Кулгарде. Вот судебное постановление на обыск дома. Утихомирь своего деда, пока мы не применили силу. Что ты несешь, отродье гнилого кальмара?» — вспылил дед. «Я воспитал своего сына в почтении короне и любви к своей стране». Дельфа было понесло дальше по волнам сквернословия, но я поднялся и приобнял его за плечи. «Мы справимся, дед», — пообещал ему. «Верь мне, тот, кто запустил эту гнусную ложь, будет наказан. Сейчас нам надо быть сильными, эти люди просто делают свою работу, не давая им повода думать, будто мы что-то скрываем. Пусть служивые убедятся в нашей благонадежности». Дед обмяк под моими руками. «Ты можешь сколько угодно быть сильным, но когда видишь, как рушится твой, с трудом созданный мир благополучия, силы покидают любого. Да, крылья лжи сделаны из воска и под светом истины они растают. Однако простого воска хватит муравью, чтобы задохнуться. Столкнувшись с системой любой, муравей, что-то ты подозрительно спокоен для пацана, узнавшего, что его родители изменили родине», — сказал вдруг один из камзольщиков. «Впервые такое вижу, потому что это ложь. Остался я спокоен. Если бы вы, сэр, знали моих родителей, то сказали бы то же самое. Понятия не имею, что случилось с моими родными. Исчезновение, якобы прихваченная касса, все это наводит на нехорошие мысли. Вероятнее всего, их уже нет в живых. Останки припрятаны, их можно искать столетиями. Я и дед остались одни. Любой подросток от таких мыслей завоет. Но настоящий я существовал один уже лет 10 и как-то попривык. Лить фальшивые слезы не умею. Пробы на трагическую роль провалю с оглушительным треском. Только вместо написания гневных комментов меня привезут к Джулии Робертс. Она возьмет меня за голову, выпустит свои нити. Что будет дальше, я не понимал. Она быстро разобралась с моей способностью, поняв о взгляде в будущее. Тогда она сыграла так, чтобы я сам ее нашел позже. Будучи в своем уме и трезвым, делать этого ни в коем случае не буду. Но что, если сбежать не удастся? В тот момент, когда меня шарахнули молнии и подручные братства, и Джулия залезла в мой мозг, на периферии сознания билась злая мысль. Немного оклемаюсь, бросок ногами, ножницы и резкое скручивание. Во всяких киношках, это постановочная картинка. Реальный прием из боевого самбо сразу ломает шею визави. Что если эта сумасшедшая сука прочитала мою способность, узнала, что я ее сейчас убью? Или что еще хуже, я из другого мира, моментально сыграв историю так, чтобы я сам к ней позже подошел. Под ментальный просмотр попадать никак нельзя, все так говорят, — неумолимо гнул камзольщик. Они уже прошли внутрь дома, констебли и сержант под присмотром одного из магов принялись за обыск. Я усадил деда в кресло и налил ему в стакан воды. Дольф вцепился в него обеими руками, осушая мелкими глоточками. Саблю и револьвер я припрятал, это боевое оружие, и сержант, прочитав вытравленную надпись на котласе и виблее, неохотно согласился с утверждением, что, забрав его, они нанесут оскорбление флоту и королеве.